умный, глубоко невежественный, но лично храбрый человек, который для Верховного обладал основным достоинством. Тот мог ему доверять. Любой приказ выполнен. Хоть бы этот приказ зарезать мать родную. Я понимаю, что мифотворчество было одним из самых важных факторов, формирующих наше мировоззрение, вкусы, симпатии. Сейчас это мифотворчество не столь эффективно, хотя и использует невероятную по могуществу современную технику запудривания мозгов. Но именно в 20-е годы, когда не было радио и телевидения, многомиллионных тиражей газет и журналов, когда они воздвигали бюсты живым людям, не издавались скороспелые книги о великих и величайших современниках, именно тогда и были созданы мифы о легендарных полководцах. Иногда в основе таких мифов вообще ничего не было. Наиболее характерным примером, конечно, является первый красный офицер Ворошилов. Как бы тщательно мы ни изучали его биографию, в ней невозможно обнаружить и признака полководческих качеств. Рабочий, небольшой партийный функционер, он во время гражданской войны наравне со многими десятками и сотнями партийных работников был послан на политическую работу в армию. И достались-то ему ни фронт, ни армия, ни дивизия даже, а небольшое полупартизанское соединение, которым командовал бывший драгунский вахмистр Буденный. И началась его легендарная биография с боев на самой периферии войны у волжского города Царицына. Боев, которые не могли оказать никакого влияния на исход грандиозного сражения между красными и белыми. Но там его увидел Сталин, который в нем оценил главное, что в людях искал. Ворошилову можно было доверять. Поэтому, когда Сталину понадобилось заменить в московском гарнизоне троцкиста Муралова своим надежным человеком, Ворошилов стал командующим столичным военным округом. Должность очень важная во всех эпохах, во всех государствах, при всех царях. Затем, после загадочной или же незагадочной смерти Фрунзе, Ворошилов становится наркомом по военным и морским делам, председателем Реввоенсовета. Дальнейшая деятельность Ворошилова протекала на виду у всех и не давала никакого материала для продолжения легенды. Он на дивном вороном коне принимал парады на Красной площади, позировал Бродскому, Яркравченко, Герасимову, почему-то считался знатоком искусства и покровительствовал художникам и актерам, подписывался под программными документами о преподавании истории, менял армейскую форму на флотскую во время маневров, и всюду и везде на всех фотографиях появлялся рядом с человеком в длинной солдатской шинели, прячущим в знаменитые усы подобие Джокондовой улыбки. Когда Ворошилов лишился почти всех талантливых полководцев, созидателей и руководителей армии, он мгновенно оказался слабым, растерянным, ничего не соображающим человеком. Воевать он просто-напросто не умел. В любом месте, куда его посылал Сталин, он проигрывал сражения, губил войска, боялся принять на себя ответственность за сколько-нибудь решительное действие. При жизни Сталина его берегло презрительное доверие вождя, а после смерти августейшего покровителя знаменитая, передаваемая от поколения к поколению, легенда о первом красном офицере. Эта легенда выдержала даже тот единственный случай, когда он попробовал политиканствовать, был бесцеремонно выгнан Хрущевым, отсиживался и отсиделся в ожидании лучших времен. Эти лучшие для него времена настали, они продолжались и после его смерти. Легенды хорошо служат, когда исчезает сам объект легенды. Мне пришлось познакомиться с Ворошиловым, иметь с ним длинный разговор по неприятному для него поводу. Кроме того, я беседовал о нем со многими людьми, хорошо его знавшими. При всем своем внешнем обаянии Ворошилов был коварный и недобрый человек. Если не считать Молотова, никто из окружения Сталина с таким энтузиазмом не глумился над своими вчерашними друзьями, товарищами, помощниками, как Ворошилов. Он не только спокойно относился к уничтожению командования Красной Армии, но и принимал в этом восторженное по своему усердию участие. Он не только никогда ни за кого не заступился, но мелко услуживал даже оперотчикам. Борис Дьяков во времена